Лу Шен был не тем, кто привык слишком много думать во время боя. Он действительно вложил в удар почти всю свою силу. Почему не всю? Просто он сейчас находился не в своей истинной форме. Его истинной формой были объединенные тела огромного журавля Цаньшеня и демонического бога ветра. Сила его истинного тела была примерно в 10 раз больше, чем этого. Высшее совершенное тело – самое мощное и опасное состояние, которого можно достичь. В нем разворачивается и объединяется вся мощь мира сердца. Его сила примерно в 90 раз больше, чем у обычного тела. Однажды он уже использовал это состояние, сражаясь с злым богом. Это состояние было очень сильным, но у него имелся значимый недостаток. Умерев даже один раз, он был бы полностью уничтожен. Если б не крайняя необходимость, он никогда бы не использовал этот режим. Посмотрев друг на друга, они оба почтительно улыбнулись. Владыка города весов действительно заслуживает своей славы. Лу Шен рассеял стоящую за спиной тени черный меч, что держал в руке. Фиолетовая луна, слегка взмахнув рукой, заставила копье влететь в стоящий неподалеку чехол. Я тоже восхищена талантом брата Лу. Кстати, женщина, которую ты привез из галактики желтых источников, она, конечно, ты можешь не отвечать, если это деликатный вопрос. Лу Шен покачал головой. Это моя старинная подруга. Она уже была серьезно ранена, когда я нашел ее в галактике желтых источников. Вот как, по словам мастеров медицины, некоторые ее раны вызывают у них беспокойство. Так что, если тебе нужны какие-то особые травы, брат Лу, пожалуйста, не стесняйся. Можешь поискать их на складах лекарственных трав в моей резиденции, великодушно предложила фиолетовая луна. Так или иначе, все ее по-настоящему ценные вещи находились в специальном хранилище. А склады владыки были местом, где хранилась всякая мелочь. Но говоря подобное, человек выглядел щедрым. Услышав сказанное от чистого сердца, люди будут тронуты. Это произведет впечатление даже на самых искушенных людей. Лу Шен, улыбнувшись, кивнул. В таком случае, благодарю за доброту, владыка. Есть еще кое-что, фиолетовая луна заколебалась. Честно говоря, хотя я считаюсь самой сильной в городе весов, в действительности в нем скрывается очень много могущественных экспертов. А я всего лишь избранный ими лидер. Самый сильный, по их мнению, представитель. И что ты хочешь этим сказать? Это подразумевает под собой какие-то проблемы? Спросил Лу Шен. Фиолетовая луна кивнула. Это семья Чжао. Люди из семьи Чжао хотят с тобой встретиться. Попытайся с ними поладить. Хотя в городе весов официально есть только два повелителя, как думаешь, два повелителя смогли бы защитить столь огромную, богатую ресурсами территорию? Смогли бы мы вдвоем защитить такой большой город? Лу Шен задумался. Ответ очевиден. Я постараюсь с ними поладить. Это действительно так. Судя по тому, что город весов сумел сохранить свой особый статус и приумножить ресурсы, в нем определенно таилась какая-то особая сила. Получив любезное напутствие, Лу Шен, попрощавшись с фиолетовой луной, покинул ее резиденцию. На улице было уже довольно темно. В последнее время в городе весов начали имитировать смену дня и ночи. Время было приведено в соответствии с общепринятыми стандартами. Снаружи его ждала специальная карета секты Зеленой Ветви, запряженная двумя черными драконами с треугольными головами. Усеянная торчащими в разные стороны костяными шипами карета была странной овальной формы. Сопровождали экипаж четверо великанов с мускулистыми фигурами и светло-золотистой кожей. Это был один из экипажей мастера секты Зеленой Ветви, выбранный Лу Шеном в качестве личного транспортного средства. Карета могла выглядеть обычной, но и черные драконы, и великаны являлись частью экипажа. Благодаря усиливающей формации, они могли наносить удары, по силе приравнивающиеся к мастерам области спутанного сознания. Такой силы было достаточно, чтобы отразить любое нападение. К сожалению, и драконы, и великаны не могли отдаляться от кареты больше, чем на километр. После того, как Лу Шен забрался в экипаж, карета, поднявшись в воздух, направилась к месту, где он жил. Пролетев через полгорода, он опустился перед черным пятиэтажным зданием. Когда он вышел из экипажа, к нему бросились люди в черном, ждущие снаружи его прибытия. «Мастер секты, эта женщина очнулась. Она хочет вас видеть», — доложил один из мужчин. «Понял. Кто хочет, можете прогуляться по столице», — кивнул Лу Шен, после чего скрылся в здании. Миновав большой зал первого этажа, он свернул налево. Затем, свернув в узкий коридор, остановился перед третьей по счету комнатой. Протянув руку, Лушен постучал в дверь. «Тук-тук, кто там?» Донесся изнутри настороженный голос Хэй Цзинь. «Я, Лушен, заходи», после короткой паузы ответила Хэй Цзинь. Напряжение в ее голосе стало значительно меньше. Когда Лушен открыл дверь, ворвавшийся в комнату ветер всколыхнул не только белые занавески, но и длинные черные волосы. Стоявшая у окна женщина, обернувшись, спокойно посмотрела в его сторону. «Приятно снова видеть тебя после стольких лет», — тихо сказал Лушен, закрыв дверь. Со стороны Хэй Цзинь не последовало никакой реакции. Она находилась в таком состоянии с тех пор, как узнала о смерти своего отца. Не было ни печали, ни боли, ни сожаления, она словно застыла. «Мне передали, ты хотела меня видеть», — продолжил Лушен. «Ты в порядке? Как проходит восстановление?» Спустя полминуты придя в себя, Хэй Цзинь ответила. «Более-менее. Не ожидала, что ты будешь тем, кто меня спасет. Я тоже не ожидал. За это нужно поблагодарить сломанный меч. Я не стал бы вмешиваться, если бы не он», — улыбнулся Лушен. «Вот как?» — Хэй Цзинь снова замолчала. «Каковы твои планы на будущее? И кстати, ты не в курсе, куда ушла мать боли?» — спросил Лушен. «Мать боли. Она отправилась в принадлежащую Звездному Альянсу галактику разноцветных облаков, в которой родилась», — ответила Хэй Цзинь. «А куда конкретно ты не знаешь?» «Нет. Что ж, отдыхай». Лушен развернулся, чтобы уйти. Хэй Цзинь все еще была не в лучшей форме. «Подожди минутку», — внезапно окликнула его женщина. Лушен обернулся. «Спасибо тебе», — серьезным взглядом посмотрела на него Хэй Цзинь. Лушен на мгновение растерялся, затем улыбнулся. «Разве ты не помогала мне раньше, так что не нужно меня благодарить? Подумай лучше о том, чем ты собираешься заняться в будущем, чем собираюсь заниматься». Хэй Цзинь заколебался. «Если тебе некуда идти, можешь присоединиться к основанному мной обществу исследования аномалий», — предложил Лушен. «Честно говоря, я давно хотел пригласить в него нескольких могущественных экспертов». «Общество исследования аномалий», — внезапно заинтересовалась Хэй Цзинь. «Но я была серьезно ранена, и от моей прошлой силы осталась лишь тысячная доля. Ты все еще хочешь, чтобы я присоединилась? Твой уровень никуда не делся. Кроме того, насколько я вижу, тебе остался лишь шаг до области спутанного сознания. Ты сможешь быстро наверстать упущенное», — невозмутимо ответил Лушен. Хэй Цзинь промолчала. «Подумай об этом. Обществом руководит Ли Шуньси. Он теперь член секты Зеленой Ветви. Кстати, я мастер секты Зеленой Ветви», — бросив на прощание несколько слов, Лушен, толкнув дверь, вышел. Какой бы ни была реакция Хэй Цзинь, эта женщина, так много знающая от матери боли, могла стать для Лушена лучшим помощником в борьбе с последней. Покинув комнату, Лушен поднялся на третий этаж. В холле третьего этажа он увидел странно одетую женщину. Когда Лушен толкнул дверь, женщина, поднявшись с дивана, обернулась. «Рада вас снова видеть, доктор Лушен». Взгляд женщины был уверенным и спокойным. Лушен не мог не признать, что она была очень красивой. «Я Чжайлайн, пришла поблагодарить доктора Лу за оказанную в прошлом помощь», сложив перед грудью кулаки, старшая мисс семьи Чжая почтительно поклонилась. Ее обтягивающая блузка и короткая клетчатая юбка подчеркивали упругую грудь и стройные ноги. Мягкие черные волосы не спадали на плечи и спину. Этот наряд походил на школьную форму, которую в мире злых богов носили старшеклассницы. Это совершенно не соответствовало стилю мира небесных дьяволов. «Судя по тому, что госпожа Чжая так неожиданно решила меня навестить, у вас ко мне есть какое-то дело». Естественно, он ее помнил. Они встречались, когда он только прибыл в город Весов. В то время он еще не был так силен. Он тогда нанялся на работу в семью Чжая, дочь которой была одержима ночным императором. Теперь его статус значительно отличался от того, что было раньше, но другая сторона по-прежнему называла его врачом. «Я пришла только для того, чтобы поблагодарить доктора за помощь. Ну и конечно, я хотела посмотреть на человека, отмеченного знаком корня небытия», — улыбнулась Чжайлайн. А Лушен был шокирован. Он был отмечен корнем небытия. Занимаясь лечением Чжайлайн, он обманул ее кузину, Чжая Шиньин, заставлявшую его разработать технику для усиления ее обаяния. Именно тогда он соприкоснулся с скрытым в теле Чжая Шиньин сыном изначального ядра. Точнее, так представился тот человек. Потом от других сыновей изначального ядра, встреченных им в иных мирах, он узнал, что существо, находившееся в теле Чжая Шиньин, обладало очень высоким статусом. В действительности, Чжайлайн пришла к нему, узнав, что на нем есть знак изначального ядра. Она просто хотела выяснить, что он собирается делать. Откуда вы это знаете? Придя в себя, Лушен посмотрел на собеседницу. Чжайлайн мягко улыбнулась. «Моя кузина тоже очень вам благодарна. Вы помогли ей стать на правильный путь культивирования, и теперь ей все завидуют», — сказала она, уклоняясь от его вопроса. Вспомнив о Чжао Шиньин, Лушен почувствовал неловкость. Помнится, он тогда ее обманул, сказав, что она не может произвести должного впечатления на людей, потому что недостаточно сильна. Он не знал, что с ней за это время произошло. Похоже, связь семьи Чжао с корнем небытия намного крепче, чем я себе представлял, понизив голос, сказал Лушен. Глава 898. Отслеживание. Часть 2. Действительно, Чжайлайн улыбнулась. Ее улыбка с каждым мгновением становилась все более чарующей. По правде говоря, я пришла сюда, чтобы попросить мастера секты Лу об одолжении. Если вы захотите воспользоваться своим знаком изначального ядра, позвольте об этом позаботиться семье Чжао. Знак изначального ядра – лучший подарок, который может преподнести корень небытия. Он показывает особое расположение. То, что он у вас есть, показывает, что вы оказали корню небытия неоценимую услугу. И если мы, филиал, сможем выполнить обязательства, нас щедро вознаградят. Так что в действительности, это взаимовыгодное дело, великодушно объяснила причину своей заинтересованности Чжайлайн. Осмелюсь спросить, какова сила корня небытия в других мирах? Ненадолго задумавшись, спросил Лушен. Чжайлайн загадочно улыбнулась. Это зависит от региона. В разных регионах Матери Реки разное количество миров, в которых есть наши представители. Мать Река. Лушен сразу же понял, что речь идет о пространственно-временном вихре. Он был подобен огромной реке и мог привести вас в любую вселенную. Выходит, он назывался Матерью Рекой. В общей сложности существует три Матери Реки. Та, в которой находимся мы, называется легендарной радужной матерью рекой, и мы, сила корня небытия, почти повсюду, пронизываем все. До тех пор, пока существует жизнь, будет существовать и сила корня небытия, улыбнулась Чжайлайн. Такой чушью можно было обмануть только совсем уж глупых людей. Естественно, Лушен в подобное не верил. Первым шагом любой секты в подобных ситуациях была демонстрация своего могущества и значимости. В таком случае, я хотел бы обменять знак изначального ядра на местонахождение своих родственников, сказал он. Вы сможете с этим справиться, родственники. Вы говорите о летающем корабле, сбитом матерью боли и попавшем в турбулентность пространственно-временного вихря рядом с планетой желтых источников, сразу же отреагировала Чжайлайн. Похоже, они провели расследование в отношении Лушена, верно. Мы подозревали, что вы можете обратиться с подобной просьбой, поэтому организовали людей для расследования в различных мирах. И у нас уже есть примерное местоположение. Чжайлайн вытянула вперед руку, и на кончиках ее пальцев вспыхнул белый свет. Быстро разойдясь в стороны, свет превратился в световой экран, показывающий вращающееся мертвое дерево. Мы нашли эту штуку при помощи сверхъестественной кармической силы. Это гигантское дерево, самая заметная вещь, с которой недавно контактировали твои родственники. К сожалению, мы не знаем, в каком мире оно находится. В конце концов, миры во вселенных беспрерывно рождаются и умирают. Мать Река неимоверно велика. Есть много мест, в которые не осмеливаются войти даже сильнейшие члены нашей секты. Тон, с которым говорила Чжайлайн, был очень серьезным. Гигантское черное дерево. Лушен внимательно посмотрел на большое дерево, стараясь запомнить его как можно подробнее. Можете ли вы определить уровень вселенной, в которой оно находится? Не уверена. Однако мы делим все исследованные миры Матери Реки на две категории, с низким уровнем риска и с высоким уровнем риска. Единственное, в чем мы можем быть уверены, это мир с низким уровнем риска, пояснила Чжайлайн. Ясно, кивнул Лушен. Если появятся еще какие-то зацепки, мы сразу вам сообщим, грациозно поклонившись, сказала Чжайлайн. На этом позвольте откланяться. Простите, что не провожаю, кивнул Лушен. Некоторое время после того, как Чжайлайн ушла, он продолжал смотрел на изображенное на световом экране гигантское дерево. Вскоре после этого в холл вошли Лишунься и Бонсай. Основываясь на подсказках, что дала нам эта малышка, если, конечно, все это правда, мы можем объединить это с тем, что узнали сами и сделать расчет, серьезным тоном сказал Бонсай. С разрешения Лушина они слушали разговор в соседнем помещении. Каков процент точности расчета? Нахмурился Лушен. Мы сможем узнать примерное направление поисков, ответил Бонсай. Что ж, тогда давайте попробуем, кивнул Лушен. Хотя мы не знаем, какой силой обладает семья Чжао, корень небытия определенно силен, раз охватывает всю вселенную небесных дьяволов. Если они действительно хотят помочь, это значительно ускорит поиски. Лушен и Бонсай подробно обсудили свои дальнейшие действия. После этого Бонсай с остальными отправились на главную планету секты Зеленой Ветви. В помощь Бонсаю были задействованы все ресурсы секты. После этого он занялся поисками местонахождения семьи Лушина. Именно так в прошлом Бонсай узнал о боке зла. Теперь, в сочетании с черным деревом, он надеялся получить более точный расчет. Кроме того, Лушен подал заявку от имени Бонсая на доступ в главную библиотеку города Весов. Поскольку Лушен все еще являлся одним из сильнейших экспертов в городе Весов, Фиолетовая Луна давала ему все, о чем он просил. Так действовала не только Фиолетовая Луна. Лушен обратился с похожей просьбой к Чжин Цзясюнь, повелителю Красной Луны. Он хотел получить доступ к коллекции книг, собранной учениками секты Красной Луны. Это должно было увеличить объем информации, который Бонсай мог ввести в артефакты Нышицзя. Информация и знания для Нышицзя были лучшей пищей. Обладая большим количеством информации, он мог выдать достаточно точный расчет. На сбор всей доступной информации и ее ввод ушло больше месяца. Еще им нужно было добавить дополнительные компоненты, предназначенные для хранения данных, подключения различных приспособлений, источников энергии и прочее. Из-за этого Бонсаю и остальным приходилось то и дело возвращаться в город Весов. Были наняты десятки тысяч людей и потрачена энергия, эквивалентная сотням энергетических кристаллов. Для Лушина, к которому с недавних пор присоединился клан Юаньлю, это были небольшие расходы. Сейчас для него это был ничтожный расход, в отличие от времени, когда он впервые прибыл в город Весов. Тогда ему, чтобы скопить эквивалентную сумму, понадобился бы год, если не больше. В мгновение ока наступил май. Уничтожив три секты, Лушен на протяжении 3 месяцев оставался в городе Весов, после чего отправился на главную планету секты Зеленой Ветви. Развитие и усиление Инышицзя требовало не только ресурсов, но и большого количества времени. Поскольку за один раз было введено слишком много информации и данных, для расчетов требовалось больше времени. Первым делом Лушен помог клану Юаньлю вернуть их родную планету. Что касаемо посягнувшего на планету Альянса, узнав, что он лично вмешался, они побоялись поднимать шум. Они даже прислали ему дары, чтобы извиниться. Лушен принял дары, тем самым поставив в этом деле точку. Хотя клан Юаньлю вначале понес огромные потери, он в тот же день уничтожил войска Альянса, насчитывающие несколько сотен тысяч воинов. Кроме того, им было убито несколько могущественных экспертов. После того, как проблема клана Юаньлю была решена, они вернулись на родину. Планета начала подчиняться Лушину и обеспечивать его ценным ресурсом. Таким образом, проблема логистики была решена. К этому времени Инышицзя как раз закончил свои расчеты. Секта Зеленой Ветви, Звездный дворец главной планеты, Лушен, Лишуньси, Хэйцзинь, Торамбах и остальные стояли в самом большом экспериментальном зале Звездного дворца. Это было изолированное пространство, заполненное огромной формацией, предназначенной для тестирования редких артефактов, рунных систем и прочего. Здесь имелся механизм мгновенной остановки времени на случай, если в ходе испытания возникнут какие-то проблемы. С помощью этого механизма можно было остановить любой эксперимент. Каков результат расчетов? Посмотрел на продолжавшего работать сына Шицзя Бонсая Лушен. Босс, результаты расчетов очень расплывчатые, но общее направление есть. Благодаря поддержке 3 разных источников информации и наличию достаточного количества энергии, точность прогнозов значительно возросла. Было рассчитано общее направление в пространственно-временном вихре, торопливо ответил Бонсай. Если я приближусь к миру, где находится подсказка, отреагирует ли Инышицзя? Нахмурившись, спросил Лушен. Возможно, пожал плечами Бонсай. В действительности, подсказка, данная корнем небытия о мертвом черном дереве, в этот раз и так была бы рассчитана артефактом, только их расчеты были бы слишком грубыми. Теперь давайте поговорим о деле, не терпящем отлагательств. Лишуньси и Хэйцзинь, вы займетесь переселением секты Зеленой Ветви. Я оставлю вам своего аватара, чтобы в случае чего охладить некоторые горячие головы», — глубоким голосом сказал Лушен. «Сам же я пока отправлюсь в прибытие. Надеюсь, за время моего отсутствия вы сумеете что-то выяснить». «Да», — один за другим ответили члены общества исследования аномалий. «Бонсай, помоги мне обустроить зал прибытия и определить направление подсказки». «Понял», — кивнул Бонсай. «Обустройство комнаты прибытий — легкотня, а определение направления подсказки в наших нынешних условиях вполне реально осуществить за день. Поскольку Инышицзе уже рассчитал примерные координаты, вполне можно сразу внести их в формацию. Что ж, давай начнем». Кивнув, Бонсай начал быстро просматривать результаты расчетов Инышицзе. Затем приказал нескольким мастерам формации из секты Зеленой Ветви начать установку формации прибытия в соседнем зале. В конце концов, секта Зеленой Ветви была огромной организацией. Даже после Великой Битвы в ней остались тысячи высших мастеров формаций. Каждый из них мог создать формацию прибытия, благодаря чему считался ценным активом секты. Объединившись, мастера смогли установить формацию прибытия всего за полдня. Отделив от себя демонического бога ветра, Лушен решил оставить его в качестве своего двойника охранять главную планету и помогать Лишунься и Хэйцзинь. Хотя демонический бог ветра был всего лишь его силой, культивируемой в мире злых богов, его сущность находилась на уровне потусторонней сети. В сочетании с необычной силой злого бога, даже если его атакует эксперт потусторонней сети, он не сможет с ним справиться. Это было доказано опытным путем во время недавних сражений. Закончив со всеми приготовлениями, Лушен вступил в формацию прибытия. На этот раз ему нужно было следовать фиксированному направлению в пространственно-временном вихре и найти мир, в который забросило его родственников. «Босс, вы готовы?» – спросил стоящий за пределами формации Бонсай. «Начинай!» – Лушен сидел среди моря хрустальных фиолетовых цветов, положив руки на колени. Он был одет в изысканный темно-красный доспех. Эти фиолетовые хрустальные цветы были проявившимся символом этой формации прибытия. В сравнении с привычной Лушену простотой, мастера секты Зеленой Ветви были настолько экстравагантны, что оставалось только диву даваться. У них была привычка создавать эстетически красивые формации. Они специально добавляли дополнительные материалы, чтобы создать великолепное зрелище. Похоже, эта привычка была им привита прошлым мастером секты, Юань Цинли. Вдохнув приятный аромат, начавший медленно распространяться по воздуху, Лушен надел довольно странный шлем, формой похожей на драконью голову. Активировать третий массив. Активировать руну Кайла. Активировать руку Дун. Кольцо судьбы активировано. Вокруг одна за другой загорались вспомогательные формации. Лушен увидел, как Бонсай жестом показал ему, что все в порядке. Кивнув в ответ, он медленно закрыл глаза. Море фиолетовых цветов по мере активации формации начинало светиться все ярче. Казалось, словно оно постепенно загоралось фиолетовым пламенем. «Начинаю первый этап, основанный на расчетах Инышицзе». Эхом разнесся по помещению женский механический голос. «Связывающие узы. Начинаю». Свист. В следующее мгновение в центре моря цветов, прямо перед Лушином, засиял маленький золотой огонек, который внезапно взметнулся вверх. Бум. Золотой огонек, превратившись в бесчисленные нити, опустившись, покрыл все тело Лушина золотыми узорами. Сразу после этого тело Лушина, взорвавшись, превратилось в светящиеся золотые точки, позади которых замерцала огромная черная хвостатая тень. РРР. Утробный низнерев затих вдали. Огромная, мощная аура эксперта потусторонней сети устремилась в появившийся над формацией пространственный разлом. Оставшиеся светящиеся точки, постепенно поблекнув, исчезли. Остались только прекрасные, похожие на морские кораллы, фиолетовые цветы. Глава 899. Рождение. Часть 1. Бесчисленные разноцветные пространственно-временные вихри на большой скорости проносились мимо Лушина. Он чувствовал себя акулой, плывущей вверх по течению, к истокам матери реки. Чем выше он поднимался, тем большее давление ощущал. Все больше осколков разрушенных миров врезалось в его тело. Те, что поменьше, его не беспокоили, а от крупных он уворачивался. К счастью, в реке не было никаких странных монстров. Правда, проходя мимо берегов, он время от времени замечал светящиеся в них гроты трещины. Он не знал, куда они ведут, но каждый раз, проходя мимо, чувствовал исходящую от них опасность. Прошло 3 дня с тех пор, как он погрузился в воды матери реки. Это было приблизительное время, основанное на биологических часах его тела. В течение 3 дней он поддерживал очень высокую скорость, превышающую десятки тысяч метров в секунду. Учитывая давление матери реки, это было очень мощно. Над его головой велась тонкая черная линия, покрытая узорами из множества слов. Эта линия была созданной согласно расчетам артефакта путеводной нитью, указывающей на местонахождение родственников Лушина. Лушен ничуть не беспокоился, отправляясь в это опасное путешествие. В мире злых богов он поглотил 1,5 миллиарда единиц ментальной энергии, что было для него беспрецедентно огромным количеством. Так что, ему не стоило беспокоиться, независимо от мира, в который он попадет. Все, что его сейчас волновало, как быстро он сможет найти свою семью и приведет ли его к ней путеводная нить. Битва между древними зверями и астральными духами была слишком ужасной. Все астральные духи и древние звери находились, самые меньшие, на уровне потусторонней сети. Хотя они были не так хороши, как люди, находящиеся на вершине уровня потусторонней сети, при столкновении с обычными существами это все равно был сокрушительный уровень. Поэтому он стремился как можно быстрее переселить секту зеленой ветви в новый мир, чтобы не попасть в горнило разгоревшейся в мире небесных дьяволов войны. За размышлениями Лушен не сразу заметил, что линия над его головой начала дрожать. Затем, сжавшись до светящегося пятна, устремилась вдаль. Лушен, увидев это, последовал за ней. Проследовав за светом в течение нескольких минут, он увидел причудливой формы трещину на правом берегу матери руки. Это была совершенно новая трещина, которую Лушен никогда раньше не видел. Внутри клубилась кромешная тьма. Трещина по краям мерцала красным свечением. Изнутри исходила слабая зловещая аура. Стоя рядом с разломом, Лушен явственно слышал доносившийся из него слабый крик. «Это действительно нужное место?» – спросил Лушен, посмотрев в направлении сформированного мировой линией светящегося пятна. Светящееся пятно было просто логическим механизмом рун-формации, оно не могло отвечать на вопросы. Не обращая внимания на Лушена, оно нырнуло в трещину. Лушен больше не колебался, его голова внезапно провалилась в плечи. Затем его тело, сжавшись в красный светящийся шар, резко выстрелило в наполненную тьмой трещину. «Ку-ку, ку-ку!» Первое, что услышал Лушен, придя в себя, был крик кукушки. Он чувствовал, что лежит, свернувшись калачиком в узком овальном пространстве, формой похожим на яйцо. Снаружи его окутывало мягкое, ласковое тепло, непрерывно просачивающееся внутрь. Оно дарило ему чувство защищенности и комфорта. Как и прежде, силе божественного духа требовалось время на адаптацию. Он пока не мог ее высвободить. Но его улучшенный слух никуда не делся и, судя по тому, что он слышал, снаружи находились две птицы. Успокоив разум, Лушен просканировал свое тело. Похоже, он сейчас находился в яйце. Многие органы еще не были до конца развиты, но, к счастью, мозг к этому времени уже полностью сформировался и был довольно совершенным. Просканировав себя, он осознал, что на этот раз воплотился в птицу. Было много различий в строении, но основой, как ни крути, был птичий скелет. Лушен быстро проанализировал окружающие его законы мира. Хотя большая часть законов мне не подходит, небольшая часть питательной функции осталась. Думаю, я смогу использовать некоторые эффекты Ци-Земли для укрепления и развития своего тела. Подумав об этом, Лушен призвал Ци-Земли. Отделив часть, подходящую под местные законы, начал медленно питать тело птицы. С его нынешним уровнем силы питательный эффект Ци-Земли стал намного выше, чем раньше. Одновременно с этим он при помощи своих органов чувств попытался сравнить скорость течения времени в этом мире с биологическими часами своего главного тела. Результат его, признаться, удивил. Скорость течения времени в этом мире была идентична скорости течения времени в мире небесных дьяволов. Иными словами, сутки здесь были равны суткам там. Судя по всему, уровень энергии здесь очень высок. Лушен был впечатлен. Преследовавшие его опасения все же стали реальностью. Он продолжил питать свое тело. Время шло. В мгновение ока пролетело 10 дней. Посреди бескрайнего леса, среди ветвей гигантского дерева, достигающего в высоту нескольких километров, задрожало, а после треснуло лежащее в желтом гнезде кремовое яйцо. Из яичной скорлупы легко вырвался покрытый серым пухом птенец. Затем, обернувшись, откусывая по маленькому кусочку, он полностью съел скорлупу своего яйца. По краю гнезда, возбужденно подпрыгивая, щебетали 2 бледно-голубые птицы, размерами не превышающие ладони. «Мой сын, у меня родился сын», — застрекотал на птичьем языке самец. «Иди, найди что-нибудь поесть, нам нужно больше еды, а еще осмотрись. Эти проклятые нефритовые лисы бродят поблизости, мы не можем позволить им устроить здесь нору», — скомандовала самка. «Я понял, пойду сейчас же», — совсем по-человечески кивнул самец. «Постой, на востоке появилась новая стая златоглазых орлов. Постарайся им не попасться, они активны во второй половине дня и утром. Вспомни, что случилось с Грином и его семьей», — самка не договорила, но смысл был понятен. Самец снова кивнул. «Я буду осторожен, с точки зрения скорости в этом регионе мне нет равных, не волнуйся». «Что ж, Ланси, иди, я в тебя верю», — смягчилась самка. Самца звали Ланси, что означало «голубой ручей». Родители назвали его так, потому что в то время жили рядом с голубым ручьем. Самку звали Энджа. Имя это ей дал семицветный орел, с которым однажды ей довелось встретиться. Он сказал ей тогда, что это начало незаконченной фразы. Они прожили в этом лесу более 170 лет, и у них, наконец, появилась первая кладка яиц. И сегодня первое яйцо вылупилось. Вскоре самец исчез среди гигантских деревьев. Не прошло и нескольких минут, как он вернулся с едой, которую ранее спрятал в другом месте. Это был похожий на мотылька жук. Из-за того, что этот жучок светился слабым голубым светом, он совсем не выглядел простым насекомым. Ланси и Энджа относились к семейству голубых жаворонков. Эти птицы обладали чрезвычайно высокой скоростью и считались среди мелких птиц одними из самых быстрых. На просторах огромного древнего мира голубой жаворонок был одним из наиболее распространенных типов духовных птиц. Кроме скорости, они обладали одним интересным навыком, который назывался духовным зрением. Они могли видеть сквозь ядовитые испарения, токсичный газ и простые иллюзорные формации. Ланси спикировал в гнездо, держа во рту маленького жучка. С нежностью посмотрел на крошечное дрожащее существо, покрытое серым пухом. «Давай, будь хорошим мальчиком, кушай. Это вкусно», — он осторожно поднес жучка ко рту птенца. Обычно птенцы, увидев родителей с едой, начинали открывать рот и пищать, но этот малыш, похоже, был другим. Лушен, посмотрев на принесенного Ланси жучка, маленькими крылышками, на которых еще даже не выросли перья, отшвырнул насекомое в сторону. Десятидневная подпитка ци земли неплохо его укрепила, так что он не был таким же слабым, как обычные только что вылупившиеся птенцы. Поднявшись, он, не обращая внимания на ошеломленные взгляды родителей, подошел к краю гнезда. Внезапно выхватив из гнезда сухую ветку, подбросил ее в воздух. Свист. Когда ветка вернулась назад, на ее конец была насажена летающая подобно молнии золотая стрекоза. Ловким движением оторвав ей голову и хвост, Лушен тут же отправил мясо в рот. Ланси и Энджа были шокированы. Вскоре над ними закружила стая рассерженных золотых стрекоз. Видимо, они хотели отомстить за своего погибшего товарища. Выхватив из гнезда еще одну ветку, Лушен осторожно сжал ее выросшими на кончике его крыла маленькими коготками. Пуф, пуф, пуф. В следующее мгновение воздух наполнился серией шуршащих звуков, и все золотые стрекозы попадали вниз, пронзенные сухими ветками. Их тела засияли слабым золотистым светом, который, видимо, был их особой способностью. Но эти способности были бесполезны против сухих веток. Присев, Лушен когтями одного крыла сжал ветку. Когтями второго взял две ветки на манер палочек для еды. В считанные мгновения отделил от тушек стрекоз головы и хвосты, оставив только плоть с груди. Затем он все их одну за другой съел. Ланси и Энджа наблюдали за ним широко раскрытыми глазами. Это были громовые стрекозы. Даже если бы они рискнули на них охотиться, никто не стал бы связываться с таким количеством. «Но этот новорожденный птенец, мне ведь это не приснилось», — хлопнул себя крылом по голове Ланси. «Нет, тебе это не приснилось», — схватив его за крыло, пробормотала Энджа. «Это наш сын». Хотя она тоже была поражена, этот мир часто преподносил сюрпризы, и не было ничего страшного, если птенец был немного сильнее. По слухам, все еще встречались стаи, где рождались птенцы, охваченные огнем, которые становились источником пожаров. Пара быстро смирилась с тем фактом, что их птенец был таким самостоятельным. К слову сказать, это избавляло их от многих забот. В следующие несколько дней, наблюдая за своим сыном, они обнаружили, что их малыш слишком много ест. Впрочем, его темп просто тоже был намного быстрее, чем они ожидали. Поначалу Лушен был в три раза меньше их, что не сильно впечатляло, Но не прошло и 10 дней, как этот параметр изменился. Теперь он был всего лишь в 2 раза меньше своих родителей, а его потребности в пище стали такими же, как у них. К счастью, это не доставляло им проблем, поскольку еду он себе добывал самостоятельно. Спустя месяц на краю огромного леса появился чрезвычайно активный жаворонок. Ничто не могло выскользнуть из его клюва, ни насекомые, ни фрукты, ни цветы. По мере того, как росло количество потребляемой пищи, увеличивались и размеры Лушина. Спрос на еду становился все больше, распространяясь на всю большую территорию. И вот в один прекрасный день Лушен, наконец, пересек границу. Глава 900. Рождение. Часть 2. Лушина окружили 3 птицы с волчьими пастями вместо клювов и красным гребнем на головах. «Голубой жаворонок, это не твоя территория, убирайся!» – закричал их лидер. Хотя языки разных видов немного отличались, в целом они были очень похожи. Лушен выучил язык, на котором разговаривали Ланси и его жена, всего за 3 дня. Это не было сложной задачей для того, кто привык постоянно чему-то обучаться. Опустившись на ветку дерева, Лушен, продолжая сжимать в когтях сопротивляющуюся серебристую сороконожку, осмотрелся. Его взгляд был наполнен безразличием. Этот лес никому не принадлежит. Кроме того, слабаки не имеют здесь права голоса. Опустив голову, он до смерти заклевал серебристую сороконожку, после чего за один укус ее проглотил. «Ты просто голубой жаворонок. Заклюйте его!» 3 волкоклювые птицы с красными гребнями, замахав крыльями, устремились к Лушину. Лушен немного отклонился в сторону, избегая когтей и клювов птиц. Затем небрежно схватил одну из птиц крыльями, крепко удерживая ее за хвост, метнул ее в ствол одного из деревьев. Бум! Птица, лишившись сознания, упала на землю. 2 других, придя в еще большую ярость, продолжили атаковать Лушина. Поскольку Лушен сейчас был размером всего лишь с ладонь, он мало чем от них отличался. Так что, несмотря на высокую скорость, в бою 1 против 2 у него не было особых преимуществ. Единственное, Лушину удавалось довольно легко уклоняться от их атак. Некоторое время понаблюдав за их атаками, Лушен потерял терпение. Схватив сначала одну птицу, а после другую, он просто вырубил их о ствол дерева. После этого, развернувшись, улетел прочь. Он понял, что это за мир, пробыв в нем всего несколько дней. Росшие здесь гигантские деревья обладали невероятно сильной аурой. То и дело встречались разные виды редких, экзотических зверей. Однажды он даже видел промелькнувшего в чаще деревьев священного единорога. Это место походило на мир древних бессмертных в период его расцвета. Надеюсь, место, в которое привела меня путеводная нить, даст какие-то подсказки. Единственное, что его устраивало в этом прибытии, тело, в которое он попал, не имело сложной кармы. Все, чего оно хотело, поскорее вылупиться и наесться. Первое желание уже было выполнено, ну а с едой у него уж точно не могло возникнуть никаких проблем. Съев по пути несколько фруктов, Лушен к полудню вернулся в гнездо. Ланси и Инджа находились в гнезде, терпеливо высиживали оставшиеся яйца. Остальные птенцы еще не вылупились. Один Лушен рано появился на свет благодаря подпитке ци земли. «Я вернулся», — поприветствовал он их. «Ты не голоден?» — спросил Ланси. «Все в порядке. Кстати, я сегодня пролетел немного дальше и столкнулся с красногребенными волкоклювами. Эти ребята были слишком грубы, поэтому мне пришлось преподать им урок. Думаю, больше они не осмелятся сюда сунуться», — как о чем-то незначительном сказал Лушен. «Ты должен быть осторожен. На тебя уже обратили внимание нефритовые лисы. Они наши естественные враги, поскольку обладают замедляющими нас способностями», — сказала Инджа, беспокоясь о Лушине. «Я знаю», — кивнул Лушен. «Недавно его сила, питаемая ци земли, достигла 1000 цзинь. Это было очень много в сравнении с 200 цзинями среднестатистического взрослого голубого жаворонка. Он вернулся в дупло на дереве, которое сделал несколько дней назад. Ему надоело тесниться с родителями, поэтому он решил создать себе отдельное жилье. Свернувшись калачиком в своем дупле, Лушен отдыхал, позволяя своей ци укреплять тело. Пришло время начать культивировать какую-нибудь укрепляющую технику. В основных законах этого мира я, в принципе, разобрался. Духовная энергия этого мира намного плотнее, чем в других похожих мирах. По крайней мере, в тех, где мне довелось побывать. Это просто полностью обновленная версия мира бессмертных. У Лушина уже был некоторый опыт работы с такими вещами. Порывшись в воспоминаниях, Он вскоре нашел несколько техник укрепления тела уровня божественного лорда, которые в прошлом запомнил. Сочетание ци и крови, духа и ци, они являлись друг для друга инь и янь, способными быстро увеличить силу тела. Ци и кровь стимулировали рост силы тела, а духовная энергия увеличивает потенциал духа. Сочетание этих двух факторов было идеальным. Он не знал, какой окажется базовая система этого мира, поэтому решил сначала культивировать какую-нибудь технику, а после интегрировать ее в здешнюю систему и экстраполировать. Определившись с техникой, Лу Шен улегся в дупле. Призвав свою ци, начал не спеша впитывать духовную энергию внешнего мира. Эффекты от циркуляции ци и крови, в действительности, были не намного сильнее, чем от физических упражнений. Для многих людей десятикратный оборот ци и крови был не так полезен, как та же пробежка. Одним из самых больших преимуществ циркуляции ци и крови было то, что они укрепляли внутренние органы. Именно это подразумевалось в высказывании, что человек должен тренировать свою внутреннюю ци, чтобы укрепить тело изнутри и заниматься спортом, чтобы усилить его снаружи. Для Лу Шена это было десятикратное, стократное, тысячекратное увеличение его техники культивирования. Следующие полмесяца после того, как он занялся культивированием, размеры его тела стремительно увеличиваются. Ци земли давала ему преимущество, поэтому не было необходимости беспокоиться об уровне. Кроме того, духовная энергия здесь была очень плотной. Дупло в дереве больше не удовлетворяло его потребностям. Голубой жаворонок, который изначально был размером с ладонь, вырос до габаритов тазика для умывания. Поначалу Ланси Сэнджи относились к нему настороженно, но после привыкли. Наблюдая за неуемным ростом Лу Шена, они все больше задавались вопросом, не съели ли какое-нибудь небесное сокровище в то время, когда высиживали это яйцо. Если бы внешне Лу Шен не оставался все тем же обычным голубым жаворонком, они, возможно, начали бы подозревать, что он и вовсе не их ребенок. Внешне он все еще был похож на жаворонка, разве что цвет перьев был не голубым, а синим, и глаза слабо светились лазурью. Время шло, вскоре Лу Шен решил, что пора бы расширить свои владения. Ему нужно было как можно быстрее войти в контакт со здешней цивилизацией. Только развитая цивилизация могла помочь ему найти гигантское дерево и око зла. Эти две вещи были ключами к поиску его родственников. Полет голубого жаворонка был настолько быстрым, что он мог преодолевать за день несколько десятков тысяч ли. Но он не хотел пока сильно удаляться от гнезда, а местность вокруг на несколько десятков тысяч ли была покрыта гигантскими деревьями. Не было никаких признаков человеческого жилья. У него не было другого выбора, кроме как расспросить Ланси и его жену, проживших в этом лесу больше 100 лет. Есть ли в лесу этнические группы, умеющие говорить и контактирующие с внешним миром? Удивленно переспросил Ланси. Честно говоря, я не знаю. На западе высится огромное дерево, на котором живут 10 божественных золотых воронов. Если верить слухам, они постоянно общаются с внешним миром. Золотые вороны, изумился Лу Шен. Кажется, он начал понимать, во что собирается ввязаться. Говорят, за лесом живут племена существ, которых называют людьми. Они часто воюют друг с другом, добавила Энджа. А еще я в прошлом бывал в местах, где таких, как мы, разумных птиц и зверей называют демонами. Говорят, существуют могущественные священные звери и мифические животные, которые создают кланы и устраивают демонические суды. Еще существует император демонов, называющий себя небесным владыкой. Покачав головой, сказал Ланси, только представь, это действительно потрясающе. Таких, как мы, в лучшем случае, можно назвать мелкими демонами. Не то, что священная птица Вермилион. Вот его уже можно назвать влиятельным существом, с тоской сказал он. Священная птица Вермилион, где-то поблизости обитает такое существо, опешил Лу Шен. Да, кстати, в крови наших предков тоже присутствует доля родословной птицы Вермилион. Но в нашем поколении она внезапно очень сильно ослабла. Осталось только духовное зрение, от которого нет никакого проку, улыбнувшись, рассказала Энджа. Правда, Лу Шен вспомнил об излучающей тепло примеси странной родословной, случайно обнаруженной им некоторое время назад. Он изгнал ее, приняв за постороннее вмешательство. Могла ли эта штука быть остатками родословной священной птицы? Насколько сильна птица Вермилион? Спросил он. Точно не знаю, но она очень сильная. Похоже, голубые жаворонки были не слишком уверены в достоверности своих ответов. Лу Шен понял, что бессмысленно спрашивать их о чем-то еще. Ранним утром следующего дня он, как обычно, отправился на охоту. Набив желудок, направился к Белым холмам, где обитала самая большая стая нефритовых лис. Некоторое время он летал меж Белых холмов. Затем, взмахнув крыльями, приземлился перед самым высоким холмом. К этому времени он в высоту уже достигал роста среднего человека. Голубой свет духовного зрения голубых жаворонков теперь излучался не только его глазами, но и всем телом. Это придавало ему необычный, мистический вид. На одной стороне холма виднелась полуоткрытая белая каменная дверь, возвышающаяся над землей на два человеческих роста. Из нее медленно вышла белая лиса, достигающая в высоту половины человеческого роста. Глаза лисы светились зеленоватым потусторонним свечением, придавая ей зловещий вид. Холмы вокруг в мгновение ока осветились многими парами зеленых светящихся глаз. Все взгляды были сосредоточены на Лушине. Последний со спокойным видом осмотрелся. «Пусть выйдет тот, кто умеет говорить», — прямо сказал он. Хотя издаваемые им звуки походили на пронзительный птичий крик, он знал, что лисы его понимают. Не сказать, что он никогда не сталкивался с этими зверями во время своих вылазок на охоту, но сегодня он впервые вступил с ними в контакт. Сначала они, возможно, подумывали на него напасть, но по мере того, как он становился все больше, у них оставалось все меньше энтузиазма. Сейчас все они смотрели на него настороженно, не понимая, для чего он явился к их порогу. Вскоре из холма медленно вышла красивая девятихвостая лиса, с искрящимся ослепительной белизной мехом. «Я Цин Юань, хозяйка лисьих холмов. Осмелюсь спросить, зачем вы сюда пришли, господин Лу?» В тот момент, когда лиса открыла пасть, зазвучал чарующий женский голос. Лу Шен прищурился, удивленный тем, что противная сторона знает его имя. «Девятихвостая лиса, судя по тому, что ты называешь меня господином, тебе приходилось сталкиваться с людьми». Девятихвостая лиса усмехнулась. «Действительно. Более 30 лет назад я служила вместе с сестрами из моей стаи великой ведьме». «Служила великой ведьме?» Лу Шен не мог не обрадоваться. «Похоже, он пришел в нужное место. В таком случае, я хотел бы заключить с вашей стаей сделку», — громко сказал он. «Сделку? Все зависит от того, достаточно ли вы сильны». Внезапно за спиной Лу Шен послышался шум ветра, и его окутало вязкое силовое поле. Видимо, оно должно было его обездвижить. Почти одновременно с этим его атаковала дюжина лис. На него навалилось полтора десятка вязких силовых полей. Свист. В следующее мгновение в воздухе промелькнул холодный серебристый свет. Лу Шен надернул крыло, с острых, словно бритва, перьев которого медленно капала кровь. Более десятка нефритовых лис одна за другой бездыханными попадали на землю. «Я давно понял, что за сделку не обязательно платить». Лу Шен медленно подошел к девятихвостой лисе. Прямо как сейчас, выражение лица девятихвостой лисы изменилось. Глава 901. Укрепление. Часть 1. Интересно, после короткой паузы пробормотала Цин Юань. На ее очеловеченном лице снова появилась жестокая, холодная улыбка. Прошло очень много лет с тех пор, как демонические существа этого леса осмеливались бесчинствовать в Белых холмах. Она внезапно рванулась вперед. Ее 9 хвостов начали быстро расти. В мгновение ока они охватили территорию площадью более 10 метров. Они накрыли Лушина подобно огромному зонту. Одновременно с этим воздух наполнился бледно-красным туманом, благоухающим особым чарующим ароматом, которым от природы был одарен род девятихвостых лис. Он мог сбить с толку, запутав разум. Лу Шен прищурился, почувствовав, как огромное количество очень странной, агрессивной энергии охватывает его тело. Это и есть демоническая сила, о которой говорил Ланси. Он был всего лишь обычным быстрым жаворонком. Только существа, действительно начавшие культивировать, могли использовать сверхъестественную силу. Он же всего лишь вобрал в себя немного духовной энергии, а значит, был обычной духовной птицей. И только в будущем, когда духовная энергия преобразуется в его собственную силу, ее можно будет назвать демонической. Хотя у меня нет сверхъестественной силы, но... Лу Шен шагнул вперед. Его правое крыло резко поднялось. Свист. Разлитая в воздухе демоническая сила выглядела в его глазах бледно-зеленым клубящимся маревом. Чуть левее центра находилась ее самая уязвимая точка, которую он с силой атаковал. Пух. Демоническая сила девятихвостой лисы внезапно застыла в воздухе, не в силах пошевелиться. Затем она разлетелась в стороны и рассеялась, словно ее разметал сильный ветер. Как такое возможно? Глаза Цин Юань широко распахнулись, и она в недоумении отступила назад. Она, королева демонов уровня красного золота, не смогла справиться с малышом, еще даже не закончившим преобразование своей духовной энергии. Ее сверхъестественные способности были сломлены, и сама она находилась в невыгодном положении. Не только она, но и остальные лисы ее клана потеряли дар речи. Демонические лисы, достигнувшие просветления и усмирившие свою дикую суть, не могли поверить собственным глазам. «Мастер, берегись!» – внезапно закричал старый демонический лис. Девятихвостая лиса Цин Юань, наконец, очнувшись, увидела Лушина, переместившегося к ней одним прыжком. «Отвали!» Внезапно поддавшись панике, Цин Юань высвободил огромное количество демонической силы, густо наполненной нитями зеленой демонической ци. Все они, превратившись в ядовитые испарения и ветряные лезвия, безжалостно обрушились на Лушина. «Умри! Ха-ха-ха!» Цин Юань почти непрерывно выпускала большое количество миазмов и ветряных клинков. Уровень красного золота давал ей огромный запас демонической силы и позволял без остановок высвобождать могущественные заклинания. Постоянный приток демонической силы был сильной стороной уровня красного золота. В мгновение ока холм в радиусе 10 метров был окутан миазмами и ветряными клинками. Кроме Лушина, в диапазон атаки попало и несколько десятков лис, которые, подвергшись воздействию яда, попадали на землю. Лушен затаил дыхание. Духовная ци, впитанная не так давно его телом, попыталась его защитить, но поскольку он еще не начал ее культивировать и являлся, по сути, обычной духовной птицей, эта защита долго не продержалась. «Так или иначе, ты станешь моей первой жертвой в этом мире». Правое крыло Лушина, наполненное огромной физической силой, молнией метнулось вперед. Бам, бам, бам, бам. Острые когти на его крыле мгновенно сломались. Мощь демонической силы уровня красного золота была слишком велика для его едва успевших окрепнуть когтей. Но, как это ни удивительно, выглядевшие огромными ветряные лезвия и ядовитые миазмы внезапно замерли. Бум! В то время как у Лушина всего лишь выпало несколько перьев, ветряные клинки, упав на землю, рассеялись. Среди бесчисленных зеленых искр демонической силы молнии промелькнуло левое крыло Лушина. Пуф! Прежде чем Цин Юань успела отреагировать, ее обезглавил, пробив демоническую защиту, удар огромной силы. Из тела фонтаном брызнула кровь. Парящие в воздухе остатки ядовитых испарений мгновенно рассеялись. Собиравшиеся атаковать Лушина демонические лисы, подобравшиеся к нему уже довольно близко, увидев эту картину, на мгновение замерли, а после, испустив испуганный вой, разбежались в разные стороны. Лишь несколько демонических лис, придя в ярость, решились атаковать Лушина. Чтобы справиться с королевой демонов уровня красного золота, Лушину пришлось использовать навыки великого мастера. А вот с обычными демоническими лисами он смог справиться вообще без каких бы то ни было проблем. Несколько взмахов крыльями и на землю упало еще несколько десятков лис. После того, как остатки сопротивления были уничтожены, в белых холмах почти не осталось лис. Дождавшись, пока все лисы разбегутся, Лушен вошел в ведущую внутрь холма полуоткрытую дверь. Войдя внутрь, оказался в уходящем вниз темном тоннеле. Следуя вдоль туннеля, Лушен вскоре достиг огромной подземной пещеры. Пол был покрыт толстым слоем белых костей, что было не слишком приятным зрелищем. Опустив голову, он присмотрелся. Кости были скелетами различных животных, уложенными друг на друга. Некоторые за время, проведенное здесь, успели разрушиться, другие покрылись зеленым мхом. В одной из стен пещеры виднелось множество ходов, видимо, там жили лисы. Похоже, это их главная база и место, где они жили. Найдя взглядом самый широкий вход, Лушен вошел внутрь. Пройдя небольшой коридор, он увидел массивную каменную дверь, сияющую слабым зеленым светом. Защита все еще держится. Подняв крыло, Лушен несколько раз когтями полоснул по следу демонической силы на каменной двери. Нить демонической силы была подобна веревке, а стена демонической силы – стене из покрытых узлами веревок. Поэтому, хотя он еще не обладал сверхъестественной силой и не мог сражаться лоб в лоб, развязать веревку было несложно, если найти ее конец. После нескольких, кажущихся случайными ударов, демоническая энергия на двери рассеялась. Открыв каменную дверь, Лушен увидел внутри пещеру, стены которой были облицованы розовым камнем. В центре стояла большая розовая кровать, покрытая алым пологом. На полу лежал розовый ковер, а в углу, в вазе, стояли недавно собранные цветы. Не было сомнений, что он оказался в женской спальне. Подтверждением тому служил витающий в воздухе аромат женского тела. Единственным, что могло заинтересовать Лушина в этой комнате, был большой книжный шкаф, заполненный множеством книг. Одна из книг в открытом виде лежала на столе, и в ней было что-то написано мелким, аккуратным почерком. Подойдя к шкафу, Лушен вытащил одну из книг, подцепив ее когтями. Осторожно открыл крылом. «Техника лисьего очарования», Лушен, нахмурившись, начал листать книгу. Хотя текст был ему непонятен, на страницах было много картинок и графических пометок, которые позволили ему разобраться в предназначении этой техники, очарование существ мужского пола. «Похоже, мне нужно найти кого-нибудь, кто умеет читать и писать». Лушен посмотрел на странные, искаженные буквы. С этого дня он поселился в Белых холмах. Все нефритовые лисы были им изгнаны, что вызвало в лесу переполох. Лансиенджа, узнав о произошедшем, первым делом спросили, не пострадал ли он. Ответ Лушена вызвал у них одновременно облегчение и испуг. Вскоре Лушен нашел в лесу умеющего читать старого лося и с его помощью смог осилить письмо. У обычного существа на изучение письма могло уйти очень много времени, но у знающего множество языков Лушена с этим не возникло проблем. Спустя 5 дней Лушен уже мог свободно читать найденные в логове нефритовых лис книги. По сути, клан Цин Юань был всего лишь одним из многих демонических племен, живущих в этом лесу. Они могли защитить себя только в окрестностях своих владений. В ином случае они не стали бы переселяться в это место и конкурировать с разными мелкими племенами за еду. Прошло несколько дней. Сидя в пещере Белых холмов, Лушен листал руководство по секретной технике, найденной в шкафу. Сутра очарования сердец. Он понял, на чем основана эта техника, всего лишь прочитав название. Листая страницы, Лушен время от времени хмурился, даже не догадываясь, насколько странно это выглядит со стороны. Причиной, заставлявшей его хмуриться, было не содержание этой книги, а содержимое всей коллекции книг, хранимых в Белых холмах. Хлоп. Лушен бросил книгу на стол. Не могу поверить, что все эти книги, всего лишь различные интерпретации сутры очарования сердец. Там были подробные описания культивирования сутры очарования сердец, написанные разными лисами. Сутра очарования сердец была основной техникой культивирования клана нефритовых лис. Только культивируя эту технику, они могли получить демоническую силу и начать изучать что-то еще. Вздохнув, Лушен снова взял в руки книгу. Похоже, другого выбора нет. Придется попробовать культивировать ее. Дождусь, пока достигну предела и попытаюсь ее изменить. Посмотрим, смогу ли я вывести новую, подходящую для меня технику. На первый взгляд могло показаться, что в этом мире используют духовную ци, но использование духовной ци было основано на совершенно других мировых законах. Встреченная мной недавно королева нефритовых лис обладала довольно посредственной силой. Хотя уровень красного золота давал ей постоянный приток демонической силы, это ей не помогло. Ее сила еще не претерпела качественных изменений и была слишком слаба, поэтому я смог ее сломить, используя свое зрение и навыки боевых искусств. Впрочем, я тоже немного пострадал, сломал когти на одном крыле. Это и есть отличие чистой физической силы от сверхъестественной. Но Лушен понимал, что не сможет обойтись без культивирования. Придя в другой мир, он должен был следовать его законам. Если же он решит пойти против небес, ему придется заплатить непомерную цену, чтобы добиться хотя бы какого-то успеха. Это было не тем, чего он хотел. Что касаемо поисков другого клана, это только доставит ему лишние хлопоты. И не факт, что ему там повезет больше, чем здесь. Он же хотел побыстрее вырасти и найти местоположение гигантского дерева и ока зла, не тратя здесь даром время. Итак, начнем. Лушен быстро пролистал всю сутру сердец. Единственной целью культивирования этой сутры, от начала и до конца, было очарование. В общей сложности, техника состояла из 5 уровней, каждый из которых подразумевал способность очаровать обычных живых существ. Судя по всему, встреченная им незадолго до этого Цин Юань культивировала 3-й уровень. 3-м уровнем сутры очарования сердец была стадия красного золота. Прочитав всю сутру, он понял, что она была основана на поклонении богини Цзюфу. Что примечательно, автор всячески пытался убедить практикующих эту технику в существовании этой богини. Таким образом, большая часть книги состояла из всякой религиозной чуши, или что-либо внимание уделялось реальному культивированию. Как уже говорилось ранее, существовало 5 основных уровней, каждая из которых состояла из трех ступеней. Таким образом, чтобы достичь вершины, нужно было преодолеть 15 небольших ступеней. Что ж, приступим к первому уровню. Небесное поклонение, выражение лица Лушина стало серьезным. Медленно, в соответствии с содержимым сутры, он начал втягивать в себя извне духовную энергию. Глава 902. Укрепление, часть 2. Духовная энергия вливалась в его тело. Вскоре вдоль нескольких акупунктурных точек сформировался и прочно закрепился круг циркулирующей энергии. «Я чувствую ци», глаза Лушина загорелись. «Диэйблуе». Почувствовав ци, он мог использовать диэйблуе. Перед его глазами тут же появился светло-голубой интерфейс модификатора. Одним движением мысли Лушен уменьшил все остальные блоки, оставив единственный – сутра очарования сердец. Сутра очарования сердец инициирована. Всего 5 уровней, разделенных на 15 ступеней. Привычно нажав кнопку «Изменить», он отдал мысленный приказ поднять сутру очарования сердец на 1 уровень. Ша-ша, квадратный блок тут же расплылся. Лушен почувствовал, как большое количество ментальной энергии мгновенно исчезло из центра его груди. Сразу после этого вся ментальная энергия превратилась в чистую демоническую силу, вскоре распространившуюся по всем уголкам его тела. Демоническая сила начала быстро циркулировать по кругу сутры очарования сердец. Внешность Лушина начала меняться, постепенно приобретая несвойственные ей эстетические черты. Оперение стало более гладким и блестящим, осанка более грациозной, а изгибы тела более утонченными. Хотя лицо по-прежнему оставалось птичьим, его можно было назвать красивым и совершенным. Вскоре блок снова стал четким. Сутра очарования сердец. Первый уровень. Первая ступень. Небесное поклонение. Особые характеристики. Очарование себе подобных, овладение демонической силой, уменьшение физической силы, увеличение гибкости и плодовитости. Лушен нахмурился, изучив перечень характеристик. Уменьшение силы? Нет. Почему должна уменьшаться сила? Нужно как можно быстрее модифицировать технику. Его взгляд наполнился холодом. Следующие несколько дней он пытался модифицировать сутру очарования сердец, создав что-то новое, но, к сожалению, у него не было для этого достаточного количества данных. Потратив уйму ментальной энергии, он, в конце концов, получил модифицированную версию сутры очарования сердец, в которой отсутствовала так раздражавшая его характеристика. Но за это пришлось заплатить, очарование стало немного слабее. Полмесяца спустя, пещера в белых холмах, три волкоклювые птицы охраняли вход в пещеру, злобно косясь на всех проходящих мимо существ. Эти свирепые плотоядные птицы отличались от обычных пернатых очень широким размахом крыльев, мощной шеей и клювом с острыми, зазубренными зубами, как у волка выступающими вперед. Вид бы довольно нелепым, но тем, кому не повезло с ними столкнуться, было совсем не смешно. Это были одни из немногих птиц, способных соперничать с голубыми жаворонками без каких бы то ни было особых способностей. После того, как Лушен преподал им урок, они начали им восхищаться. Поэтому последний, остро нуждаясь в помощниках, принял этих троих в свою команду. Трех птиц звали Красный Огонь, Красный Свет и Тупица. Не самые приятные имена, но что бы они ни делали, они всегда все проблемы решали вместе. Босс пообещал после сегодняшнего дежурства нас вознаградить. Не знаете, что это будет за награда? Понизив голос, пробормотал Красный Огонь. Мне кажется, боссу не нравится, что мы слишком слабы. Мы можем выполнять только самые мелкие поручения. Поэтому он собирается немного нас укрепить. С серьезным видом сказал Красный Свет. К слову сказать, из трех птиц он был самым умным. Не стоит ломать над этим голову. Что бы ни сделала такая сильная птица, как босс, мы все равно не сможем этого понять. Мы просто должны ему верить. Тупице, похоже, было все равно. Верно. За разговором птицы не заметили, как дверь пещеры медленно открылась. Изнутри вытекла струйка черного дыма. Вытянувшийся из дыма длинный желтоватый коготь ступил на землю за пределами пещеры. За ним последовал второй острый коготь. Каждый коготь был больше метра в диаметре. Три волкоклюва, наконец, заметив движение, повернули головы. У каждого от увиденного непроизвольно открылись рты. Из пещеры медленно вышел высокий, мускулистый, покрытый синими перьями человек-птица. У него по-прежнему вместо рук были крылья, а вот ноги выпрямились. Щиколотки были украшены синими перьями. Рот был представлен острым клювом. Тело прикрывала длинная красная мантия. Больше всего бросалось в глаза написанное на щеке темно-красным цветом слово «Шарм». Достойно сутры очарования сердец. Прекрасное, совершенное тело. Впервые в жизни я культивировал такое совершенное тело. Опустив голову, Лушен осмотрел свое тело. Он совсем не ожидал, что сутра сердец, в основном сосредоточенная на очаровании, после небольшой модификации так сильно укрепит его тело. Действительно, даже природа согласна с моими доводами о красоте сильного тела, удовлетворенно выдохнул Лушен. Старший, босс, три волкоклюва ошеломленно уставились на Лушена. Прошло так мало времени, а босс снова стал больше. Ребята, вы отлично поработали, кивнул Лушен. Не волнуйтесь, я разработал простую технику, которую смогут культивировать все птицы, присоединившиеся к моей команде. Вы ее тоже получите. Обернувшись, он указал на черный проем двери позади себя. Заходите, пришло время начать вас учить. Три волкоклюва, придя в восторг, начали искренне благодарить Лушена.